Ники так и не узнала, что из-за чьего-то глупого упоения властью ее самостоятельность может быть в любой миг подвергнута оскорблению. Никто по пустому капризу или из низменной жажды мести не вторгался грубо в скромный круг ее жизни. О недоброжелательности в этом семействе не могло быть и речи. Ники, в сущности, и не довелось испытать, чтобы те, кто стоял над нею, иными словами, ее хозяева, по легкомыслию либо умственной лени, принудили ее к чему-то такому, что не было бы оправдано интересами их маленького сообщества. Злоупотребление властью — это язва, поражающая всякого короля, вождя, диктатора, всякого управляющего, начальника отдела, секретаря, всякого пастуха, овчара, свинаря, всякого главу семьи, всякого воспитателя, всякого старшего брата, всякого старца и всякого юнца, под чью руку попадают одушевленные создания. Это исключительно человеку присущая болезнь, зараза, вонь, неизвестная кроме человека никому на свете, даже самому кровавому хищнику. Это анафема и проклятие, война и мор в доме Анчи было неведомо. Свободу Ники излишне не стесняли. Мягкие рамки дисциплины, в которые тактично ввели Ники в интересах их маленького союза, были ясны и постижимы. В каждом пункте своем открыты широкому миру познаваемых необходимостей. Во имя этой дисциплины супруги не прибегали к насильственным средствам. Ники не изведала ударов ни палкой, ни рукой, ни тоном. Туда, куда ей самой с ее маленьким собачьим умишком было бы не взобраться, ее влекли на свободном поводке любви. С первой минуты она с необычайной переимчивостью и искренним доброходством относилась к указаниям супругов Анча, даже к таким, исполнить которые было нелегко. Например, требование не просить есть у стола, что на языке людей называлось «не клянчить», с точки зрения Ники выглядело, очевидно, потрясающе бессмыслицей. Другая какая-нибудь менее добродушная или более хитрая собака, чем Ники, поняв, что хозяева предпочитают садиться за трапезу без нее, притом едят очень долго и очень помногу, а один из них нет-нет даже чавкает, ей же с урчащим животом приходится ждать, покуда они возьмут в рот маленькие белые палочки, поднесут к ним желтый огонек и потом еще нудно выпускают изо рта противный дым. Другая какая-нибудь собака, повторяем, наверное, заподозрила бы, что люди съедают самое вкусное, а ей отдают лишь объедки. Впрочем, зачастую как раз самые лакомые куски, кости, попадали в Никину миску, облитую внутри зеленой глазурью. Столь же непонятно было, почему они иногда подолгу гонялись за какой-нибудь жирной, громко кудахчащей от страха курицей, и даже ловили ее и уносили. А вот Ники это редкостное удовольствие было запрещено. Совершенно бессмыслицей и произволом выглядело также и в твердое распоряжение не бегать и не отправлять естественные надобности в огороде, определенной части зеленого пространства, тогда как в других местах Ники разрешалось делать все это в свое удовольствие. Однако самым непостижимым для нее среди прочих запретов, отчего поистине мир перевернулся кверху ногами в продолговатой белой голове Ники, пробудив в ней глубокие сомнения в умственных способностях хозяев, был запрет, который отнял у нее право свободно копошиться в гниющих животных отходах, свежайшем источнике ароматов. Вероятно, этот запрет проистекал из какого-нибудь человеческого суеверия, из какого-то мистического фанатизма, который по временам лишает людей рассудительности и способности к здравым суждениям. Но молодая сучка обучилась даже этим для трезвого рассудка смехотворным домашним установлением, и свои печальные сомнения выражала лишь тем, что, сев у ног хозяина, устремляла на него взгляд из-под белых бровей и минутами, не мигая, задумчиво на него смотрела, вовсе не заботясь о том, отвечает ли он на ее взгляд. Сведя все воедино, мы вправе прийти к заключению, что супруги Анча взяли в свой дом на редкость восприимчивую и порядочную молодую собаку, которая, по-видимому, совсем неплохо чувствует себя в ласковом мире человеческой морали и охотно к нему приноравливается.